Глава 27. Росс, мягко говоря, очень сильно ошибся. Провал в центре зала, где располагался лагерь тельбитов, и правда казался очень похожим на тот, что был на медном руднике. По нему также серпантином спускалась узкая дорога, и в метрах 50 ниже начинался второй ярус. Спустившись туда, Росс обнаружил, что палаток там нет, зато есть черный зев новой штольни, заглядывать в которую он пока что не осмелился. Слишком много приключений для одного дня, да и питомцу надо восстановить здоровье. Сливая ману на лечение, Росс бродил по лагерю тельбитов, разыскивая полезные в хозяйстве вещи. Он нашел бочку с водой, что его очень обрадовало, так как флягу осушил еще утром. За палатками обнаружил штабель ящиков, заполненных медной рудой как высокого, так и низкого качества. Ее, к сожалению, было чересчур много, даже десятой части не утащить. Еще в палатках обнаружились деревянные топчаны. Никаких постельных принадлежностей на них не имелось. Похоже, эти тельбиты – суровые ребята. Ну и ему надо взять с них пример. Все же лучше, чем на холодных камнях валяться. Хотя, почему на камнях? У него ведь теперь полным-полно трофейных плащей. И плевать, что почти все рваные. Вторым ярусом подземелья Росс занялся на следующий день. Используя наработанный опыт, успел зачистить его до вечера, хотя мобы здесь были посерьезнее. Нет, новых не встретил до самого конца, просто почти на каждом перекрестке дежурили уже знакомые маги в компании с командирами. Но таких толп, как наверху, ни разу не встретилось, хотя попотеть временами приходилось. Росс в первую очередь натравливал лепра на мага, командиры без поддержки оравы мелких тельбитов нанести питомцу большого урона не успевали. В конце штольни, в тупиковом зале возле одного шатра, Росс выдержал бой с тремя тельбитами-рейдерами. Те не применяли магии, против которой лепр был защищен очень слабо, зато проворно работали длинными саблями с широким лезвием. Опыта за них давали процентов на 20 больше, чем за магов, и они порадовали трофеями, тремя хорошими вещами и отличным поясом. Росс начал подозревать, что многие улучшенные вещи, которые он собирал от рядовых мобов, придется бросить, попросту не утащит. На третьем ярусе подземелья разведчики перестали встречаться, а на смену лучникам пришли арбалетчики. Стреляли они куда медленнее первых, зато за один раз сносили с Росса сотню единиц здоровья и делали это очень метко. Один из таких снайперов оказался 400-м мобом, закрывшим новую планку безымянного достижения. Закрыто достижение. Каратель великанов. Бонус достижения. 3 нераспределенные единицы первичных базовых характеристик. 3 нераспределенные единицы вторичных базовых характеристик. Плюс 125 единиц магической энергии. Эффект бонуса. Постоянный. Открыто достижение. Каратель великанов второй степени. Для закрытия достижения убейте самостоятельно 1000 монстров выше вас по уровню не менее чем на 30 единиц. Бонус достижения. Случайный. Закрыто достижение. Ошибка базы достижений. Бонус достижения. Открыто 4 дополнительных характеристики. Общая память. Познаватель. Провидец. Мудрец. Получено редчайшее умение. Аура хаоса. Открыто достижение. Ошибка базы достижений. Для закрытия достижения убейте самостоятельно 1000 монстров в 10 или более раз выше вас по уровню. Бонус достижения. Ошибка базы достижений. Опять награда, не пойми что. Нет, на стрелу хаос он пока не жаловался, но ему было бы куда приятнее по прогрессии получать очки к характеристикам, как это происходило прежде. А тут какие-то непонятные дополнительные характеристики вдруг появились, и новое умение, описание которого не вдохновляло. Оно вообще урона не наносило, а просто снижало на несколько процентов максимальный запас жизненной энергии, причем на короткий срок. Что-то нечисто с этими наградами. На то, чтобы добраться до самого нижнего, 7-го яруса, у Росса ушло 11 дней. Здесь его ждал бонус – озеро с чистейшей водой. Та, что была в бочке, к тому времени начала дурно попахивать. И он уже не один раз мысленно благодарил болтуна Шото. Его элитное мясо до сих пор не закончилось. Уж слишком щедро орк его тогда набросал Россу. Сумка помогала сохранить продукты. К тому же даже жирные куски ее не пачкали, это все-таки нереальная жизнь. Экономить он старался с самого начала, понятия не имея, сколько придется здесь проторчать. Питаться тельбитами душа отказывалась. Чем ниже спускался, тем сильнее и разнообразнее становились мобы. На четвертом уровне Рос столкнулся с тельбитом-стихийником. Будучи в одиночестве, на финише штольни, он в ходе боя снес с лепра почти половину полоски здоровья. Маги – это зло! На пятом финальная парочка из тельбитов-убийц добралась до Роса. И хотя одного перехватил питомец, второй оставил Росу 114 единиц здоровья, несмотря на его беготню от опасности. Вот когда пригодились очки выносливости. Будь их всего на 30 меньше, лететь ему в каменный круг. Шестой уровень порадовал тельбитом-архимагом. Он тоже успел снести пету около половины, и на нем же у лепра поднялся уровень. Рос до этого даже не подозревал, что питомцы тоже могут качаться. А Рос на нем закрыл редкое достижение. Тельбит-архимаг убит. Получено очков опыта – 20 988. До следующего уровня осталось. Нет данных. Внимание! Откройте замок для реализации возможности повышения уровня. Внимание! Вы обнаружили существо, отсутствующее в мировом бестиарии. Вы зарабатываете поощрение плюс 1 единица к сущности вещей. Для получения награды за открытие нового существа обратитесь в Академию магии. Закрыто достижение «Исследователь монстров». Бонус достижения плюс 2 разум, плюс 2 наблюдательность, плюс 2 тайные знания. Плюс 100 единиц жизненной и магической энергии. Открыта случайная дополнительная характеристика «Укротитель огня». Открыто достижение «Грандмастер, исследователь монстров». Для закрытия достижения откройте самостоятельно 15 монстров, отсутствующих в мировом бестиарии. Бонус достижения «Случайный». Приятно иметь дело с этим бестиарием. Если все другие достижения обнуляют прежние свершения, то это учитывает всех монстров, открытых лично, начиная с самого первого. Остальные достижения также выполнялись, сменяясь новыми, кач тоже не останавливался. Рос теперь был готов согласиться с пупом. Более странного нуба свет не видывал. По окончании зачистки последнего, седьмого уровня, у него накопилось 190 очков первичных базовых характеристик. И это помимо тех, которые давались изначально в процессе создания перса. По этому показателю он приблизительно соответствовал игроку 38 уровня. Естественно, в одних подштанниках, без амуниции и оружия. Но обычному игроку набор характеристик дается легко. Поднял уровень, и тебе дают 5 нераспределенных очков. А Росу приходилось корячиться, по крохам выбивая свое и зарабатывая достижение за достижением. Кстати, Рос теперь был не голым. Он скопил уже 7 колец, где помимо других характеристик добавлялся уровень от 1 до 2, а на одном даже целых 3 единицы плюсовалось. Его виртуальный уровень достиг 11, и он смог надеть улучшенные штаны лучника, простенький пояс, 2 хороших браслета тельбитов-магов со схожими параметрами и амулет от тех же мобов, и 3 колечка из них же, выбрав те, что повкуснее. Теперь у него только за счет этих предметов восстанавливалось 3 единицы маны в секунду, и он больше не испытывал никаких затруднений с нею, как в бою на первом уровне подземелья. К сожалению, при всей схожести характеристик, прибавка к восстановлению маны встречалась не так уж часто и в основном на вещах высокого уровня, недоступных Росу. Не будь этого, он смог бы сколотить себе набор, при котором его магическая энергия стала почти неисчерпаемой. Рос понимал, что его характеристики раскачаны криво. Поначалу он рвался за силой, теперь за выносливостью. Из-за этого в итоге получился толстый нуб, которого даже архимаг тельбитов не сумел убить за один удар, снеся без малого 2500 единиц здоровья. При этом, зайдя потом за спину этого моба, пока его душил лепор, Рос как ни старался, больше десятки из него так и не выбил. Кривее персонажа не придумаешь. И еще. Рос не стопроцентно зачистил нижний уровень подземелья. В его конце он встретил нового моба. Моб был очень странным.